Глава 25. Голос у отца всех или почти всех современных технологий виртуального погружения, основателя AirCorp и создателя Гордарики, оказался под стать внешности. Негромкий, но пронзительно скрипучий. Алекс Романов, блестящий ученый и инженер, гениальный программист и мифический персонаж, почти божество, которое первые странники даже в реале наверняка почитают немногим меньше всеотца Одина, состарился, одряхлел, хотя ему еще не должно было исполниться и 70 лет. Он выглядел жалкой копией самого себя. И если на фотографии 8-летней давности в статье Википедии, одной из последних, я видел пожилого, но все еще крепкого мужчину, то в инвалидном кресле-каталке передо мной сидел глубокий старик. Романов лишился остатков волос и 10, если не 15 килограммов веса. Когда-то он, пожалуй, по габаритам был немногим меньше меня, но годы беспощадно высушили его, превратив лежавшие на острых коленях руки в обтянутые тонкой кожей узловатые кости. А на лице и шее кожи, напротив, будто бы стало слишком много. Она пожелтела, покрылась пятнами и повисла морщинами. Голова Романова мелко тряслась, и я всерьез опасался, что она сейчас отвалится и упадет ему на колени. И я так и не услышу ответы на все вопросы сразу. Надеюсь, он хотя бы еще не выжил из ума. «Антон!» — проскрипел он, нашаривая рукой джойстик, который приводил в движение его чудо-кресло. «Спасибо, что приехал!» Я шагнул вперед, чтобы старику не пришлось напрягаться. И понял, что ошибся. Годы, а может и болезнь, высушили и исковеркали лишь тело Романова, превратив его в обветшалый остов. Но даже старость сломала зубы о волю и ум, когда-то создавшие виртуальность. Светло-голубые глаза блестели, как у молодого, а в холодных костлявых пальцах еще осталось достаточно силы для полноценного мужского рукопожатия. «Кажется, Катя не оставила мне выбора», — усмехнулся я. «Приятно познакомиться, Алекс». «Хочешь сказать, ты здесь по воле этой очаровательной барышни?» Негромкий смех Романова напоминал воронье карканье. «Или из-за денег? Или тебе просто любопытно?» «Я что, на экзамене?» — проворчал я, отступая на шаг. «Кать, ты же обещала...» «Нет, ты не на экзамене, Антон». Романов указал рукой на диван. «Устраивайся поудобнее. У нас не так уж много времени, но не будем спешить. Катенька, поухаживаешь за нами? Чай, кофе?» «Кофе», — выдохнул я, плюхаясь на роскошного кожаного гиганта. «Думаю, стоит подстегнуть мозги». «Верно». Романов улыбнулся и подкатился чуть ближе. «Они тебе понадобятся. Впрочем, как и всем нам». Катя без лишних слов вышла и аккуратно прикрыла за собой дверь. Отправилась за кофе, разом превратившись из супершпионки в кого-то вроде секретарши или горничной. Похоже, независимое и местами даже вызывающее поведение распространялось только на меня и, может быть, прочих безответственных и без цели в жизни. А перед мастодонтом вроде Романова она сдувалась похлеще, чем Женя перед своим Николаичем. А я остался с ним наедине и почему-то не мог придумать, с чего начать разговор. Десятки, если не сотни и тысячи вопросов, буквально разрывали голову. Но я понятия не имел, который из них следует задать первым. «Расслабься, Антон», — проскрипел Романов. «И не бойся выглядеть дураком. Обычно этот страх и выдает людей небольшого ума». «Разве еще не поздно?» Я выдавил из себя кривоватую ухмылочку. «Похоже, тест на сообразительность я уже давно провалил». «Да не было никакого теста, Антон», — ответил Романов. «Ты просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Или в нужное, смотря что из этого всего получится». «Я ни хрена не понимаю». Я откинулся на спинку дивана. «Если вы создатель и хозяин всего... «Зачем эта конспирация?» «Ты прав ровно наполовину», — вздохнул Романов. «За свою жизнь я создал многое, но хозяева теперь другие. Я не уверен, что даже этот дом еще принадлежит мне, Антон». «А кому еще?» Я тряхнул головой. «Дом, игра, корпорация. Чьи они?» «Корпорация принадлежит акционерам, Антон». Я вдруг почувствовал себя неразумным ребенком. Романов объяснял мне элементарные вещи. Для него элементарные. Я же, по вполне понятным причинам, ни йотуна не соображал ни в акциях, ни в корпорациях. Впрочем, кое до чего уже начинал догадываться. «Эркорп и Романов Студиос больше не ваши?» — спросил я. «Вы продали их?» «Вероятно». Романов пожал костлявыми плечами и улыбнулся. «Или моей долей все еще распоряжается опекун. Не так уж сложно добиться признания недееспособным старика, который ходит под себя и пускает слюну». «Вы не выглядите недееспособным, Алекс. Совсем не выглядите». «Благодаря ей», — Романов кивнул в сторону двери. «Но видел бы ты меня полгода назад». Катя ловко перехватила поднос с тремя дымящимися чашками одной рукой и прикрыла за собой дверь. Я огляделся по сторонам, вскочил и подтянул к дивану журнальный столик. Не на колени же ставить кофе. «Инсульт?» — предположил я. «У вас были проблемы со здоровьем?» «Нет, никаких проблем со здоровьем у меня как раз не было». Романов усмехнулся и взял с подноса ближайшую чашку. Медленно, неуклюже и все же достаточно уверенно. В очередной раз упрямство победило даже то, что день за днем разрушало стареющее тело. «Но мне их организовали. Инсульт слишком рискованно, его я вполне мог и не пережить», — продолжил Романов. «Грамотно подобранные седативные препараты действуют не менее эффективно. Один укол способен превратить человека в овощ на целый день или больше, в зависимости от дозировки и от желания лечащего врача». «Простите меня», — пробормотала Катя, усаживаясь рядом со мной. «Я же не знала». «Ты не могла знать, Катенька». Романов подул на кофе и осторожно отхлебнул. «Ты делала то, что тебе говорили взрослые. Мне вообще повезло, что ты оказалась настоящим врачом, а не просто отрабатывала деньги, которые тебе платили. Очень неплохие деньги, надо сказать, Антон». «А вот это уже камешек в мой огород. Или просто намек. Похоже, даже весьма приличные суммы, не просто же так Катя ездит на шикарном Мерсе, не смогли убить в ней упрямство, любопытство и элементарную человеческую порядочность. Она начала задавать вопросы, для начала себе самой. Впрочем, я тоже». «Кому-то нужно было превратить вас в овощ, Алекс», — сказал я. «И для этого Катя колола вам седативны. Но кому это выгодно? И почему выбрали ее? Неужели нельзя было подыскать кого-то менее любопытного? Или дело в том, что она дочка одного из...» «Совета директоров», — закончил Романов. «Некоторые вещи слишком серьезные, чтобы доверять посторонним, даже за большие деньги. Но, к моему большому счастью, у Катеньки еще сохранилось то, что называется совесть». «Совесть, ум и, пожалуй, амбиции». Почти наверняка для дочки крупного воротила из сферы компьютерного железа уже давно было приготовлено тепленькое местечко в Эркорп. И все же Катя стала врачом. Немыслимым образом девочка из золотой молодежи, вроде той же Вики, не выросла мажоркой и вместо халявы выбрала больницы, пациентов и безумно долгое обучение, после которого ее ждала неблагодарная и тяжелая работа за копейки. Но даже это оказалось на руку Павлу Викторовичу. А я уже ничуть не сомневался, что возглавлял империю зла именно он. И именно он придумал план – оттереть состарившегося дядю Сашу от дел, обколоть до состояния овоща и под шумок отжать корпорацию стоимостью в миллионы, если не миллиарды долларов. «Сивак ваш опекун?» – догадался я. «Или что-то вроде этого?» Он распоряжается вашей долей в корпорации. «Браво, Антон, ты делаешь успехи. Кажется, Катенька все-таки в тебе ошиблась». Романов негромко похлопал в ладоши. «Именно так. Разумеется, если доля в корпорации все еще моя. Но сейчас это не имеет особого значения». «Не имеет значения? Немыслимые деньги и примерно такого же уровня власть. Действительно, какие мелочи!» «А что тогда имеет значение, Алекс?» — поинтересовался я. «И как оно вообще может быть связано со мной?» «Антон, на самом деле я очень плохой бизнесмен». Романов чуть подался вперед. «Если бы не Сивак и остальные, корпорации попросту бы не существовало. У меня есть одна отвратительная черта, которая всерьез могла бы помешать мне стать богатым человеком». «Вы не любите деньги?» — предположил я. «Все любят деньги». Романов снова засмеялся, но тут же закашлялся, едва не разлив кофе. «Даже Катенька, что бы она там ни говорила. И я не исключение, Антон. Просто в этом мире слишком много вещей, которые я люблю куда больше. К примеру, свою работу». «К Гардарику?» Я пододвинул Кате крайнюю чашку с кофе и сам взял оставшуюся. «Вы ведь поэтому оставили Аркорп? Чтобы сделать игру, которой еще не было?» «Чтобы успеть сделать игру», — усмехнулся Романов. «Как ты можешь заметить, я уже не так молод, как вы с Катенькой». «И вы успели». Я поставил чашку обратно на журнальный столик. «Но она больше не ваша, так?» «Она никогда не была моей, Антон». Романов хитро улыбнулся. «Если честно, я вообще уже не уверен, что она может кому-то принадлежать. Ты можешь сказать, чем Гардарика отличается от других игр?» «С запредельной графикой, если слово «графика» вообще еще применимо к виртуальной реальности. Физикой, неотличимой от реальной, гениальным сценарием, проработкой игрового мира, уникальной ролевой системой, принципиально новым подходом к разработке, немыслимо продвинутым искусственным интеллектом? Нет, это все фигня». «Это не просто игра, Алекс», — сказал я. «Так? Это целый мир. Вы просто натянули на него интерфейс, как...» «Избавь нас от аналогий», — фыркнула Катя. «Можно сказать и так». Романов опустил руку на рычажок управления и чуть пододвинул кресло вперед. «Это целый мир, смоделированный в виртуальном пространстве, и тебе, наверное, хочется знать, как он устроен». «Было бы неплохо». «Многого ты, в принципе, не поймешь. Для этого надо быть программистом. Но кое-что, пожалуй, сможешь объяснить даже мне». Романов на мгновение задумался. «Ты ведь писатель?» «Что-то вроде того». Я пожал плечами. «Не самый успешный». «Это не важно. Слушай внимательно. Едва ли я смогу когда-нибудь повторить все, что расскажу сейчас». Романов опустил костлявые руки на столик. «Идея Гардарики пришла мне еще в 2007-м.